В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны его сиянина, принес там жертву. Скини же Господне, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в это время на высоте, в то время в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня.